город пришла зима. Хрустела замерзшими ветками, щипала неосмотрительных прохожих за дерзко оголенные носы. Вытягивала изредка, как фокусник из низких ватных туч, тусклый медяк солнца. Катала в пальцах и снова прятала в складках кармана. Снега практически не было. Улицы покрылись глинцевитой глазурью. Ничейные коты попрятались по теплым подвалам. Даже лучезарные метеорологи в телевизоре, казалось, постукивали зубами, в очередной раз объявляя грядущие минус 20. Миновал первый триместр. На лице Мэйв измождённым утренней тошнотой залегли шелковистые тени. Фёдор сопровождал супругу в наводящую ужас женскую консультацию. Маялся там, бесприютный, чужой, на клеёнчатой банкетке в коридоре среди вспухших, жерёбых девах. Напряженно вслушивался в происходящее за белой облупленной дверью. Безо всяких на то причин ему мерещились приглушенные стоны, круглая смертельной белизны операционная лампа, хищный лязг инструментов. Он не выдерживал, ломился в кабинет. «Да не нервничайте так, папаша!» — увещевала докторица, строгая 50-летняя тетка с тяжелым подбородком галошей, и захлопывала дверь. Единственное, что Фёдор успевал увидеть, была ножка Мэйв, ее голубой беззащитный носочек, торчавший на уровне глаз из-за бездушной медицинской ширмы. Но Фёдор все равно беспокоился. Неустанно следил, чтобы Мэйв выполняла врачебные предписания, напоминал про витамины, вылущивал ей на ладошку желтые шершавые таблетки фолиевой кислоты, вскакивал среди ночи, бежал в круглосуточный продуктовый, опустошал полки, ругался с продавцами, чтобы удовлетворить любые беременные капризы. Особенно часто Мэйв требовала толстокожие праздничные мандарины и самую гадкую пахучую рыбу, вяленую воблу и копченую скумбрию, вызывавшую в памяти те времена, когда бутафоры мастерили русалочьи хвосты. Жена жадно глотала ее прямо с мелкими костями и запивала 1% кефиром. Во втором триместре, когда под хозяйским приглядом весеннего солнца по черной Неве с оглушительным треском поползли слоистые глыбы, а Мэйв перестал донимать токсикоз, обнаружилась неочевидная обсессия. Лавандовый гель для посуды. Ну, фейри так фейри. Фёдор купил сразу 3 полулитровых пузыря. Мэйв вручную перестирала в нем всю одежду, постельное белье, даже преддверные половички. Обрыдалась до икоты, когда оно кончилось. Фёдор, чей крепкий пот теперь благоухал, как летний Прованс, приволок еще десяток бутылей. В туне. Мэйв больше не вскрыла ни одной. И пес с ними. Фёдор умилялся сильнее прежнего, баловал свое сокровище, терпеливо сносил причуды, холил, ограждал от малейших недружелюбных сквозняков. Мастерская тоже была признана враждебным для беременной пространством. Фёдор не пускал туда Мэйв ни за какие коврижки. Еще чего не хватало — нюхать токсичные пары, пылью дышать и колоть иголками невнимательные пальчики. Дудки. Мэйв по первости сопротивлялась, рвалась в свою тесную, милую сердцу костюмерку, в шутку упрекала Агнию, якобы именно с ее приходом все изменилось. Даже, казалось, ревновала немножко. Но вскоре перестала. Нашла себе необременительную подработку, чтобы, по ее собственному выражению, не закиснуть в декрете. Писать тексты для Ирландского культурного центра. На сайт, в соцсети. Изучала статьи кельтологов, перед сном шелестела любимыми до дыр зачитанными ирландскими сказками. Пересматривала фильмы. Один только «П.С. Я люблю тебя» включала 3 раза. Знакомые виды Уиклоу, слезоточивая голливудская ерунда. Но Мэйв нравилась. Растущий детеныш тянул из нее энергию. Ходила снулая, уютная, прелестно жмурилась, позевывала, много спала. Беременность, надо отметить, шла Мэйв необыкновенно. Трогательно округлились щечки, рубашки и блузки стали сладко малы в груди. И кудри, и раньше-то великолепные, пошли в рост. Приобрели совершенно невероятный блеск завитка, тяжесть и богатый цвет, искрящийся, темно-золотой, с глубоким красным подтоном. Вересковый мед. Еще одна причина, почему Фёдор не допускал Мэйв в костюмерную — муляжи. Неотвратимо надвигались первые дедлайны. Работа над оформлением сериала шла полным ходом. Родная мастерская напоминала логово безумного маньяка. Везде валялись безупречно оторванные руки и ноги. Прямо при входе дежурила замотанная в рванину болотная мумия, улыбчивая, почти не истлевшая дама. Торф обладает редкими дубильными свойствами. Органические ткани поразительно хорошо сохраняются. На стеллажах зловещими штабелями громоздились чрезвычайно убедительные трупы. Их отливали с актеров в полный рост. Изувеченные, синюшные, с перерезанными глотками и вскрытыми грудинами, одни обнаженные, другие одетые в полном соответствии с дореволюционной модой в суконные сюртуки и габардиновые платья, изящных и строгих силуэтов. Да и сами господа бутафоры за этим макабрическим рукоделием приобрели, честно говоря, маниакальные повадки. Гляньте только, как Станислав Ильич в заляпанном искусственной кровью фартуке, утробно похохатывая, перебирает на столе синтетическую расчленёнку. Или как Фёдор, кряхтя, волочит за ноги усопшего поручика Древницкого, второстепенного персонажа сериала, в комнату постежёра Катюши набивать покойнику буйную каштановую шевелюру, и лысая, пока ещё силиконовая голова его, бессмысленно подпрыгивает на порожках. Всё это не состоялось бы без Агнии. Консультирующий судмедэксперт незаметно и органично влилась в коллектив, дружески заполнив собой своим вдумчивым субтильным присутствием, дельными патанатомическими комментариями и тёплым, домашним, как крепкий чай с двумя кусками сахара, сепловатым смешком, пустое женское пространство, оставшееся после Мэйв. Даже необщительный Станислав Ильич, обычно нелегко сходящийся с новыми людьми, довольно скоро признал Агнию, оценив конструктивную манеру высказываться и острый, с перцем и солью, но притом всегда на диво уместный юмор. Урча от признательности, впивался немолодыми зубами в свежеиспечённый хачапури, который она приносила из грузинской забегаловки на пути от метро. Это было кстати. Но чего греха таить? От супруги Фёдор всё же капельку уставал. Совсем чуть-чуть. Не столько от неё и от её положения, и даже не от беременных прихотей, сколько от вопросов, которые неуёмными и очень царапучими котятами возились у Фёдора на душе. Щекотали, скребли, точили игольчатые коготки. Нормально ли, — донимал себя Фёдор, глядя на растущий голубоватый животик Мэйв, — что я ничего не ощущаю, что никакой связи с малышом, вообще никаких эмоций. А нет, пожалуй, вот. Страх. И то неправильный, отцовский за ребёнка, а каждодневный, тривиальный, как потные круги под мышками, мужской страх не справится. И другой, ещё более эгоистичный, гнусный, собственнический. За жену. За Мэйв. Вдруг на родах что-то пойдёт не так? У неё слишком узкие бёдра. Да как же младенец там пролезет? Фёдор тряс головой. Выкинуть, выжечь эти мысли. Алое месиво, развороченная утроба, господи, хватит, ты слишком много работаешь с мертвечиной. Нельзя о таком думать. Но и не думать невозможно. Страх не справиться, страх потерять жену. И всё. Никаких сантиментов, упоительных приступов нежности, слёз умиления, пощипывающих уголки глаз. Снимок УЗИ — всего лишь глянцевая монохромная картинка. Два маленьких сросшихся светлых пузырика плавают в большом тёмном овале. Короткий упругий толчок в ладонь? Мало ли что творится в животе жены, причём тут я. И хоть бы что-то, блин, шевельнулось в душе, когда Мэйв тайком смастерила и принесла в кулачке махонькую тряпишную куколку, вложила этот тёплый комочек ему в ладонь. Торжествующая, мечтательная. «Милый, девочка, у нас будет девочка. Я уже имя придумала. Вероника, нравится?» «Ну, пускай Вероника. Чурбан бесчувственный. В точности, как Мэйв когда-то говорила. И тогда, после кастинга, правильно она всё поняла. То была слишком хорошая роль. И Мэйв её упустила. Они вместе прохлопали вдвоём. Фёдор знал, что сам виноват. Не уследил. Да, он понимал. Надо радоваться». И он, чёрт побери, старался быть полезным, заботился о Мэйв с утроенной силой, напоказ. Не перед ней, естественно, а перед собой. Как будто маскировал, компенсировал недостаток родительских чувств. Ел себя за это по-страшному. Елозил ложкой по стенкам, дочисто выскребал. И, конечно, ни слова не говорил. Никому, ни за что. Как всегда. А производство сериальной армии мертвецов, да еще и в душевной компании, отлично отвлекало от этих вопросов. Впрочем, вскоре терзаться стало недосуг. С каждой новой неделей напряжение телевизионщиков нарастало. Мобильный телефон Федора исходил раскаленным звяком. То и дело звонил художник-постановщик Марат, спрашивал, что нового изготовили, просил отчетные фотографии. Прилетавшая после смены Агния расчехляла свою зацарапанную, навеки испуганную цифровую мыльницу, всяких ужасов, навидавшуюся в судебно-медицинском бюро. И они устраивали трупам портретные фотосессии. А еще составляли пышные натюрморты с мясистыми сердцами и легкими, напоминавшие в лучших традициях барочных фламандских ванитас о бренности человеческого бытия. В третьем триместре Федор стал вынужденно проводить уйму времени на съемочной площадке. Сперва преимущественно в павильоне, а к середине мая, когда в прогретых лесах среди пустяковых белых и розовых цветочков начались натурные съемки, еще и за город пришлось мотаться. Во-первых, просто чтобы убедиться, что бутафорию доставили в целости. Экспедиторам доверия не было. Взбудораженные необычной поклажей, они норовили остановиться на полпути, потрогать, подергать. В итоге покойный поручик Древницкий доехал до павильона уже без усы, ощипанный, как суповой петух. А Федора, дюжего, небритого, в конец загрубевшего от недосыпа, на вид совершеннейшего мясника, грузчики побаивались. Обращались учтиво. «Братан, но на вы». Реквизит таскали при нем аккуратно, со всем почтением. Во-вторых, на артистов надо было накладывать объемный грим. Жертвам — разнообразные нашлепки с кровавыми ранами. Потревоженным призракам — инфернальные маски. От 2 до 5 часов скрупулезного труда, который вечером аукался Федору, стреляющей болью в спине и ногах. Даже простенькую пластическую деталь мало ведь наклеить и покрыть спиртовыми красками. Надо следить, подправлять. А киношники, чтоб им пусто было, иногда выкидывали номера. «О, давайте-ка снимем самые крупные планы в конце 15-часовой смены». «Ой, а что это у нас тут с лицом? Где гримеры?» И Федор, нецензурно бурмоча, возвращал на место поплывшие носы и скулы на горячих, сопревших уже без всякого грима осатанелых актерских рожах. После таких каторжных съемочных дней Федор, ясное дело, доползал до дома напрочь выжатый. Надеялся втайне, что за усталостью получится спрятать апатию, тотальную неготовность через 3 месяца, через 2. Ёлки-палки, как это уже лето! Только что ведь была зима, неужели счет пошел на недели? Стать отцом. Видимо, удавалось. Жена встречала его, благостная, в умильной флисовой пижаме, обнимала, льнула тяжелым животом, вела за руку на кухню, наливала тарелку божественно вкусного, огнедышащего борща. Пока он хлебал, загребая побольше мяса, покрасневшей картошки да аппетитно разваренной капусты, Мэйв безмятежно щебетала о том, что прочитала сегодня в очередной толстой книжке или услышала на курсах для рожениц. Слышал про золотой час. Это первые 60 минут после родов, когда ребеночка кладут маме на грудь. Самые важные — знакомство на психологическом и гормональном уровне. Или гордо демонстрировала Федору собственноручно сшитые, подцеплячьи, пушистые, кургузые штанишки и комбинезончики. Чутко, без укора напоминала: «Милый, я все понимаю, у тебя там полная горячка, но ты сам хотел смастерить кроватку. Может, бог с ней, давай просто купим. У тебя еще будет столько возможностей». Но Федор несогласно мыкал и мотал головой. Нет, он должен был выпилить эту чертову колыбель. Должен был. Должен. Он сделает все, что должен. В конце концов, задача мамы — любить младенца, давать ему тепло, ласку. Удел папы — заботиться. И это вовсе не значит растроганно гугукать, делать пальцами козу рогатую и с замиранием сердца подтыкать одеялко, а элементарно молча давать ребенку все необходимое. И Федор обеспечит семье достойную жизнь. Будьте уверены, во что бы то ни стало. Материнство — счастье. Отцовство — долг. Так Федор полагал по мужской простоте и неопытности. Еще не знал, как сильно ошибается. Несколько бессонных ночей, и кроватка была готова. Радостно пахло свежеструганным деревом, блестело лакированными бортиками. Все в квартире ожидало появления младенца. Мягко горел абажур, На полках и подоконниках нетерпеливо теснились вязаные игрушечки, ласково вздыхали шторы, шкафы осторожно сомкнули дверцы, чтоб, не дай бог, не скрипнуть. Незадолго до ожидаемой даты родов флегматичная врачица повозюкала датчиком ультразвука по ухающему и вздыхающему через динамики животу Мэйв и сосредоточенно засопела, вперившись в монитор. Затем пригласила из коридора квёлого Фёдора, слишком уставшего после сумасшедшего съемочного дня, чтобы нервничать. Пока Мэйв, переваливаясь на кушетке, собирала с себя бумажной салфеткой и ошмётки геля, гинекологиня бросила на будущих родителей нехороший взгляд поверх захватанных прямоугольных очков и ровным тоном человека, привыкшего сообщать дурные вести, заявила, что Мэйв необходимо делать плановое кесарево. Какие-то трудности с плацентой, которая вроде как стала что-то где-то перекрывать. Мэйв бодрилась, уверяла, мол, ничего страшного, Теодор. Алла Ивановна еще после второго скрининга говорила, что такое не исключено. Я сама морально готовилась, а тебя не хотела преждевременно волновать. Озабоченный Фёдор пощипал себя за загривок. Вроде новости тревожные, операция, резать будут, наркоз. Но потом поглядел на узкие бедра Мэйв, на ее крошечный наливной задок, который буквально без преувеличения умещался у него в ладонях, до сих пор, несмотря на сидевшего в пузе детеныша, и рассудил. Может, оно и неплохо. Все-таки жена худенькая и ужасна. Сама бы не протолкнула. А может, даже и хорошо, тем более плановая, не экстренная же, и наркоз-то всего лишь местный. 28 июля, за день до кесарева, в строгом соответствии с врачебными инструкциями, Фёдор доставил Мэйв вместе с объемистой спортивной сумкой в регистратуру стационара. Погавкавшись с дежурной медсестрой, седой, носатой и сухопарой, похожей на нечесанную борзую, убедился, что жену устроили с относительным комфортом. Шестиместная палата, не люкс, зато собственный душ. Мэйв святая еще и улыбалась, слабенько, но утешительно, словно в предрассветной серости горящий ночничок. «Среди девчонок мне не будет одиноко». Фёдор взял с нее честное слово немедленно оповещать о любых событиях, новостях и пожеланиях. Еще раз напоследок, обруганный медсестрой, «Идите, идите. Вот мужики-то бестолковые, нечего вам тут делать, сама справится». Он зашагал в мастерскую. Воять очередной бредовый фантазм, настигший Марата во время крепкого обмена мнениями с режиссером. Пошел пешком. До работы от роддома минут 20. Нашли дурака лезть в душный транспорт летом, в час пик. Фёдор на ходу достал из кармана телефон и открыл переписку с Маратом. Последний раз тот был в сети в 3 часа ночи. Тогда же и отправил Фёдору сообщение. «Надо старухе Плакуниной, бабайке нашей, когда станет призраком, сделать физиономию страшенную, будто с нее кожа лоскутами сходит и висит, как ветхие обои. Сможешь?» И сразу следом. «Хотя чего я спрашиваю? Конечно, сможешь». Его бы устами да мёд пить. Фёдор отлепил от влажного тела футболку, подергал, чтобы проветриться. Тщетно. Город снова нахлобучило несносной, одуряющей жарой, прямо как в год знакомства с Мэйв. Надо же. Разом вспомнилось, замелькало. Ленивая электричка, бледным пламенем полыхнувший браслет, короткие и длинные нарды, дублин, уходящие в небо к Господу Богу готические своды. Зеленая замшевая перчатка, кленовый лист, погодные карты 42-го, мастерская. Их второй дом, а теперь она рожает. Завтра. Уже завтра. Легкие сжались. Фёдор вдруг поперхнулся, закашлялся. Справа и слева плыли безразличные потные морды, фоном ярились и гудели автомобили. Улица дрожала в густом полуденном мареве из поджаренной пыли, азота и испарений. Фёдор никак не мог остановиться. Давился. Из надсаженной глотки вырывались сухие хрипы. «В руки себя возьми, а ну кому сказал?» Хватая наждачным ртом горячий, безнадежно загазованный воздух, Фёдор привалился к тарахтящему уличному холодильнику. Высыпал в пластиковую монетницу, не пересчитывая, горсть скользких 10-рублёвок. Сгробастал минералку, скрутил крышку, глотнул колючего, холодного, прижал булькнувший пластик к колбу. Отпустило. а когда на медленно твердеющих ногах добрался до мастерской, стало как обычно. Не до драм. Кожу лоскутами Марату подавай. Ненавижу творческих людей, особенно заказчиков. Едва находилась секунда-другая, чтобы вытереть руки, выхватить из фартука телефон и прочитать. «Милый, все хорошо. Взяли анализы. Скучаю. Полет нормальный». Ближе к ночи Станислав Ильич с плутоватым видом лешего, завлекающего путника в самую что ни на есть глухую непролазную тайгу, извлек из морозилки лакомую долговязую бутылку, тотчас покрывшуюся застенчивой испариной. «Рожает. Святое дело». «Ладно, по чуть-чуть, чтобы нервы успокоить». Очнулся на раскладном кресле. Кое-как оторвал похмельную голову от тощей подушки. Длинно, с хрустом потянулся. За ночь суставы проржавели, как старые оконные шпингалеты. На диване жиденько храпел Станислав Ильич. Сквозь жалюзи в комнату лезло полосатое солнце. Фёдор нашарил телефон и подскочил. Операция Мэйв была назначена на 9:30 утра, а на часах — полдень. То ли не услышал будильника, то ли дубина забыл поставить. Во входящих пугающая пустота. Ни звонков, ни сообщений. Купил в ближайшем цветочном лохматый букет альстромерий. Маясь от дурноты, примчался в больницу. Окатив дежурную кислым перегаром, стал выяснять. Медсестра, отступив на шаг, доложила. Осложнение. Пережала нижнюю полую вену. Давление резко упало. Во время операции под местным наркозом Мария отключилась. Ребенка извлекли быстро, уже на 5-й минуте. Девочка здорова. Мама еще сутки в реанимации будет. Отходит. «Я могу ее увидеть?» — спросил Фёдор, сам не зная, о ком говорит. О жене или дочери. Дежурная даже уточнять не стала. Равнодушно заскрипела накрахмаленным халатом. «Не положено. Приходите завтра. Посещение с 9:00». Шальное от волнения, Фёдор бесцельно пошарахался вокруг роддома. Из окон доносились дравшие душу младенческие крики. Или ему лишь чудилось? Оставил на уличной скамейке ненужный букет, побрел обратно в мастерскую. А что делать? Там все крошилось, ломалось, валилось из рук, пока Мэйв не пришла в себя. Начала писать. Ее унесли. Только щечку увидела. Почему ее забрали? Фёдор звонил, плакала, в полсилы, устала. Ну, разумеется, выревела уже, бедная несчастная. Сегодня все, что было. Успокаивал как мог, а сам от жалости задыхался. И голова, черт побери, болела зверски, немилосердно, до тошноты. Да и по делам, конечно, заслужил. На следующее утро без четверти 9 Фёдор ворвался в больницу. Облачился в тонкий стерильный одноразовый халат и шапочку, натянул на кроссовки бахилы, тщательно протер вонючим антисептиком руки, прошел в послеродовое отделение. При виде Мэйв онемел. Тусклый взгляд, под глазами страдальческие тени. Махровый халат поверх долгополой ночнушки. Еле-еле передвигается. Режущие боли, шов. Шаркая тапочками, выхромала к Фёдору в коридор. В палату его не пустили, мужчине нельзя. «Всё болит», — пожаловалась Мэйв. «Живот, грудь. Веронику мне не дают с собой положить. Приносят, покормить и уносят. А у меня не получается. Объясняют плохо. Я не понимаю, как правильно». «Давай я кого-нибудь попрошу», — предложил Фёдор, ощущая липкую беспомощность. «А ты попробуй, найди медсестру». Мэйв вскинула разъяренные глаза. «Давай». Фёдор забегал по отделению. В кабинетах его шугали. На посту, где надсадно, словно брошенный ребенок трезвонил телефон, никого не было. На банкетках изнывали потерянные женщины, беспомощные молодые мамы. Наконец, где-то слева раскрылась дверь. Показалась медсестра, курносая, непрестанно глядящая в бок, как вывернутая кукла. Фёдор цапнул ее за рукав. «Помогите жене, объясните, как кормить». «Потом», — рявкнула она, стряхнув с халата его пальцы. «Ваша жена у нас не одна. Скоро подойду». Фёдор не стал настаивать, поверил. «Наверное, там кому-то помощь нужнее». «Потом», «не положено», «такие правила». Три безразличных ответа. Все, что Мэйв слышала в течение недели после родов. Она звонила Фёдору, закатывала истерики, требовала, чтобы он повлиял. Ей не давали дочь. Приносили 6 раз в день на кормление и сразу же отнимали. Грудь Вероника брала плохо. В отделении ее кормили смесью, потому что у Мэйв было мало молока. Федор пытался, честно пытался, выяснять, действовать решительно. Но, похоже, впервые тот факт, что он мужчина, не просто не помогал, а наоборот мешал. В роддоме он был никто. Ему ничего не объясняли. На вопросы «почему?», «зачем?» огрызались. «Не мешайте нам делать свою работу». С таким видом, точно скажи он еще хоть слово, задержи их хоть на секунду, кто-нибудь непременно умрет, и эта ужасающая смерть будет на его, Федора, совести. Когда он, вняв мольбам Мэйв, попробовал выписать их раньше срока, забрать поскорей домой, дежурная псица оскалила зубы и скучным голосом поинтересовалась. «Вы готовы принять на себя риски, если что-то пойдет не так? С матерью, с ребенком?» Нет, он не был готов. Но вот настал тот прекрасный день выписки. В украшенном пестрыми связками воздушных шаров зале Мэйв в сопровождении врача вынесла Веронику. Федор впервые взял на руки дочь, плотно запакованную в мягкое одеяльце. Смешные волосики, красноватая мордочка, зажмуренные глазки-складочки, носик кнопкой. Отец. Он теперь отец. Черт, как же страшно сломать. Федор поспешил вернуть младенца жене. Едва они переступили порог дома, Вероника вся безобразно наморщилась, разъявила непропорционально огромный, в половину личика мокрый багровый рот и залилась дребезжащим плачем. Мэйв сунула орущую девочку Федору в руки. Пока он, обмирая от ужаса, пытался приноровиться к малышке, не навредить ей корявыми лапами, жена судорожно потеребила пуговицы, распахнула кофту, села. Неловко приняла у Федора дочь. Вывалила набухшую грудь. Ветвистый рисунок вен, воспаленный сосок, слишком крупный, незнакомый. «Тебе помочь? Не получается?» Стыдливо заметался Федор. Придерживая ребенка, Мэйв безрезультатно совала обслюнявленный сосок в раскрытый зев. Нервная, суетливая, бесконечно далекая от умиротворенных мадон с полотен художников высокого возрождения. Да что там, от себя самой, счастливой беременной месяц тому назад. «Ну же», — простонала она, — «ну ешь, пожалуйста, ну пожалуйста». Дочка, пунцовеющая на глазах, закричала еще горше. «Прости, а ты точно все делаешь правильно?» «А ты давай меня поучи», — окрысилась Мэйв. Даже младенца перекричала. Откуда только энергия взялась?